Ярик. «Здесь оставаться нельзя!» — сказал Славка. Ежу понятные вещи он произносил с таким видом, словно сам Ярик до этого бы и за три жизни не додумался. Но это отчего-то не раздражало, а веселило. Перевалочный пункт смердел экскрементами паучьих тварей. Примитивный уют первобытной стоянки был разрушен, растоптан, разворован. Будущее представлялось неясным и полным опасностей. Но впервые за долгое время мальчишкам было по-настоящему весело. Они схомячили последние бутерброды, с хрустом сгрызли по яблоку, заели леденцами и запили глотком воды. Перепроверили, подтянули ремни. Без сожаления оставили ненужный груз. Они вновь превратились в кочевников, не привязанных к конкретному месту. Пан или пропал. Славка примотал к обгоревшему факелу нож. Получилось странное, не очень удобное оружие. Складное лезвие было меньше 10 сантиметров, однако с палкой уже превращалось в короткое копье. Как с улицы у древних русичей, хвастался Славка, рассекая воздух и издавая звуки, которые, видимо, считал воинственными. Ярик перепроверил фонарь, светит исправно. Сосчитал факелы, 10 штук. Приторочил их сбоку к рюкзаку, один оставил для похода. Неудобно, конечно, что руки все время заняты. Но во время схватки уж лучше в одной будет зажигалка, а в другой — готовая загореться палка с ветошью, чем не будет ничего. «Выбирай, куда идем», — сказал Славка. «Теперь твоя очередь». «Куда идем, рыбы?» — поинтересовался пауконоги дядя Гриша. Видимо, сохранять форму ему становилось все сложнее. На растянутом бледном лице прорезались алые глаза. На лбу, на щеках, на висках. Не моргая, они буравили мальчишек голодным взглядом. Ярик привычно сплюнул в сторону пересмешника. Оборотень уже почти не пугал, раздражал больше. «Куда идем, мальчики? Куда идем? Рыбы мои!» Ребята с изумлением повернулись на новый голос. В соседнем проеме стоял еще один дядя Гриша, посвежее и почти полностью очеловеченный, если бы не кривые клыки, торчащие из-под нижней губы. «Рыбы, рыбы, рыбы!» Залаяло неподалеку. Из недр третьего тоннеля выбирался еще один оборотень. 8 человеческих рук переступали по полу, удерживая хитиновый торс и посаженную на него голову гиены. «Отрезают нас», — прошептал потрясенный Славка. «Не хотят, чтобы мы вышли». «Ты сейчас прям Америку открыл». Пересохшие губы Ярика шевелились с трудом. «Если придется, будем пробиваться». «Пацаны!» Раздался вдруг новый звонкий голос. «Эй, пацаны, я здесь!» В еще одном тоннеле зашевелилась тьма. В пещеру вышел невысокий парень в рубашке поло и порванных брюках. По росту могло показаться, что он ровесник мальчишек. Но Ярик сразу понял, что пришелец немного старше, потому что узнал его. Кровь отхлынула от лица Ярика. «Стой! Ближе не подходи!» — закричал Славка, угрожающе размахивая своим недокопьем. «Ты кто такой? Как здесь оказался?» «Славка, оставь!» Ярик дернул его за рукав. «Пацаны, вы чего? Почему такие агрессивные?» «А ну, назови себя!» «Славка, брат, правда?» И, видимо, такая безнадега пропитала голос Ярика, что Славка растерянно отступил. «Что случилось, Яр?» «Это один из рыцарей. Мы их на фото видели, помнишь?» «Из рыцарей? Которые эту пещеру нашли?» Славка захлопал глазами. «Что он тут делает?» «Я уже вторые сутки в темноте брожу, пацаны!» «Не пещеру, но все равно. Ты что, не понимаешь, что это значит?» Славка развел руками, пожал плечами и одновременно еще и головой помотал. Ярику до боли в сердце захотелось, чтобы друг и дальше ничего не знал, не понимал, не чувствовал себя обреченным, но врать Славке не хотелось, и он не собирался. «Ты же не думаешь, что он настоящий?» «Нет». Славка запнулся и добавил неуверенно. «Нет?» «Славка, брат, почему пересмешники копируют дядю Гришу? Почему его, а не нас, к примеру?» — спросил Ярик с горечью, и сам же ответил. Потому что он погиб, вот почему. Не знаю, под завалом или эти твари помогли, но он погиб, и они заполучили его образ. Это значит... Румяное лицо Славки будто измазали белилами. Этот рыцарь тоже мертв. А как иначе они смогли его копировать? Откуда-то из крайних тоннелей, куда не доставал свет, донесся уже знакомый голос. «Пацаны, ну вы чего, можно я подойду?» Волосы на макушке у Ярика зашевелились. «Да сколько их тут?» «Не нравится мне это», — нахмурился Славка. «Зажги-ка факел на всякий случай». Сам он крепче стиснул копье и поднял фонарик повыше. Ярик как раз присел, чиркая зажигалкой, когда сверху на Славку рухнул черный клубок. Фонарик отлетел в сторону, запрыгал по камням, беспорядочно рассыпая снопы света во все стороны. И в этих коротких вспышках Ярик увидел, что пещера кишит пауками. «Факел! Ярик, скорее!» Славка наотмашь ткнул копьем, отбрасывая черную тень. Неожиданно лихо для своей комплектации развернулся и рубанул подтянувшийся к Ярику ноге. Сустав хрустнул, из-под хитина брызнула белая жижа. Тварь взвыла и отпрянула. Факел, наконец, загорелся. Ярик проворно вскочил на ноги, размахивая дымным огнем. Копье Славки мелькнуло у его виска, устремленное вверх. Славка поймал на острие падающего паука и силой перевалил его на пол. 8 ног отчаянно когтили воздух. Тяжелые гиене челюсти клацали, но Славка навалился всем весом, проталкивая копье глубже, пока тварь не сдохла. Подхватил с пола второй факел, Ярик запалил его от горящего и торопливо передал Славке. С оружием в двух руках, словно герой старинных легенд, Славка с криком наступал на гиеноголовых пауков, и те пятились, шипя и плюясь. «К фонарю!» — кричал Славка. «Пробиваемся к фонарю!» Из темноты соткался человеческий торс на 6 тонких ногах. Острый коготь пробил хлипкий пластиковый корпус на вылет. Фонарь мигнул раз, другой и погас. Перехватив факел двумя руками, Ярик со всей силы ударил ближайшего паука. И удар оказался таким мощным, что палка пробила панцирь, глубоко увязнув в паучьем брюхе. Зашипев, погасло пламя. И на секунду Ярик оказался лицом к лицу с темнотой, наполненный кошмарами. «Отступаем к тоннелю!» — закричал он, отбиваясь погасшим факелом. «К какому?» Славка сделал ловкий выпад, вонзив копье прямо в оскаленную пасть. Ноги паука разъехались, и он безжизненно повалился на пол. Ярик бросил взгляд на многочисленные ходы, из которых они успели разведать только один. И в нем затеплилась надежда. «Туда, где свет!» «Свет?» — не понял Славка. «Откуда тут?» Но он и сам уже видел неверный отблеск, расплывающийся по стенам одного из средних тоннелей. Он подрагивал, словно плясал на ветру, и казался таким манящим и близким. А перед ним плотным строем стояли оборотни, 3 дяди Гриши и 2 мальчишек в рубашках Поло. «Убью!» Славка бросился вперед, вскинув копье. Однако твари даже не шелохнулись. Самый большой паук встал на 4 задние ноги, угрожающе размахивая передними, отчего человеческий торс вырос почти до 3 метров. Он скалил неровные острые зубы и визгливо кричал. «Рыбы! Рыбы! Рыбы!» И Славка отступил. Он очертил факелом круг, пытаясь рассмотреть, что происходит в темноте. И Ярик подумал, что уж лучше бы он этого не делал. Везде, докуда доставал свет, все шевелилось от мохнатых паучьих тел. Везде сверкали кроваво-красные глаза, выхода не было. «Брат?» Прижимаясь к нему плечом, дрожащим голосом сказал Славка. «Это все? Это конец?» «Да, брат». Таким же звенящим голосом ответил Ярик. «Нам конец».